Второе. Истоки философии. Мифология, религия, любовь к мудрости, раздумья философов. Для понимания сути того или иного явления важно знать, как оно возникло, на смену чему пришло, чем отличались его ранние стадии от последующих, более зрелых. Конкретные люди приходят к философским раздумьям, занятиям философией разными путями. Но есть также путь, по которому когда-то пришло к философии человечества. Для раскрытия специфики философии важно хотя бы в общем виде представить себе этот путь, обратившись к первым шагам, истокам философского мышления, а также к мифологическому и религиозному миропониманию как предпосылке, предтече философии.